Часть вторая. Внушить уверенность в себе, сохранив взаимное доверие и устранив источники раздражения. Глава четвертая. Методы разрешения конфликтов. Определить границы своей ответственности. Большая часть конфликтов между родителями и детьми возникает от того, что юноши и девушки никак не могут определить границы своей ответственности. Они хотят быть свободными и самостоятельными, но при этом избегают ответственности. Часто все в их жизни происходит по вине учителей, родителей, друзей, но очень редко по их собственной. Их интеллект позволяет им думать, делать выводы и понимать причины попадания в ту или иную ситуацию. Мы можем представить себе, где лежит зона нашей ответственности, какова бы ни была ситуация. Мы отвечаем частично за восприятие. Мы отвечаем за нашу интерпретацию происходящего. Мы отвечаем за наши чувства. Мы отвечаем таким образом за наши действия. Отвечать за свои действия. Ситуация, поиск смысла, внутреннее состояние, поведение. Я воспринимаю, я интерпретирую, я чувствую, я действую, я говорю. Поведение – результат нашего внутреннего состояния, того, что мы чувствуем, которое, в свою очередь, является результатом того смысла, что мы приписываем ситуации, интерпретация, пропуская ее сквозь наши каналы восприятия – зрительный, слуховой, кинестетический, осязание и движение, обонятельный и вкусовой. Это то, что мы называем VAKOG. V – visual, A – audial, K – kinesthetic, O – olfactory, G – gustatory в NLP. Все эти каналы восприятия активизируются по нескольку раз за день, но обычно мы не тратим время на анализ наших ощущений. Мы полагаем, что именно ситуация, в которую мы попадаем, является причиной наших трудностей. Однако ситуация служит лишь спусковым крючком. Источником нашего внутреннего состояния являются наши мысли. Интерпретация ситуации или реальность, пропущенная через фильтры. Первый фильтр – чувственный. У каждого человека есть собственные безотчетные предпочтения в области восприятия информации, и он воспринимает ту или иную ситуацию в соответствии с ними. Многим из нас случалось проводить отпуск в путешествии с друзьями, и каждый путешественник после возвращения рассказывает свою историю в зависимости от того, через какие каналы он воспринимает мир. Одни будут говорить о том, что видели, например, о пейзажах. Другие поведают о том, что слышали, какой интересный акцент у местных жителей, какую музыку они играют. Третьи сообщают о своих ощущениях, которые они испытали, трогая разные вещи. Будут и те, кто поделится прежде всего воспоминаниями о вкусе местных блюд, о запахе цветов и специй. Наши ощущения порой отличаются кардинально, несмотря на то, что мы были в одном и том же месте. Второй фильтр – социокультурный. У жителей Африки представления о времени отличаются от представлений жителей Европы. На наши интерпретации тех или иных фактов влияет и социальная среда, в которой мы выросли. Я недавно столкнулась с тем, что в некоторых семьях работать долгое время считалось вульгарным. В наше время это кажется диким, но тем не менее подобное отношение к жизни существует. Подростки, которые растут под влиянием подобных семейных представлений, могут быть потрясены, столкнувшись с реальной жизнью. Убеждения и ценности, которые приняты в нашей семье, влияют на нас ежедневно. Сознательно, а чаще бессознательно, мы продолжаем следовать привычкам нашего детства, играющим значительную роль в тех отношениях, что мы устанавливаем с нашими детьми. Третий фильтр – наша собственная история. У нас накапливается собственный опыт, который мы трактуем по-своему, под влиянием столь многочисленных факторов, что вычленить их и рассмотреть по отдельности не представляется возможным. Реальность, воспринимаемая через эти разнообразные фильтры, является до определенной степени нашим творением. Мы не видим истину, у нас на самом деле собственная правда. Нет правды более или менее правдивой, у каждого она своя, и каждая модель мира уникальна. Если вы примете эту гипотезу, то вам будет легче стать терпимым и толерантным к другим людям и к вашему ребенку в том числе. Ваш ребенок воспринимает и объясняет мир не так, как вы. Он уникален. То, что он чувствует, пропущено через его собственные фильтры. Это его реальность, и совершенно естественно, что ваше восприятие отличается от его. И совершенно бессмысленно пытаться его переубедить. Попробуйте узнать и понять его представление о мире. Не впадайте в шок от его поведения или рассуждений. Это его собственный способ интерпретировать реальность. Способность нашего мозга объяснять реальность отличает нас от остальных видов животных. Это наше преимущество, но при этом и огромная ответственность. Мы свободны давать тому или иному явлению то или иное объяснение, но при этом должны помнить об ответственности за него. И когда мы сознаем в полной мере эту ответственность, наша самооценка укрепляется. Вот, например, Софи, она хочет попросить у отца разрешения вернуться домой в час ночи, а не в полночь, в субботу вечером. Она идет на день рождения к лучшей подруге. Она приходит домой из школы и видит отца, сидящего на диване с газетой. Она спрашивает, может ли она в эту субботу вернуться домой попозже. Отец бубнит поверх газеты. Посмотрим. Софи воспринимает ситуацию через свои каналы восприятия, зрительный и слуховой. Она видит, он на меня не смотрит, продолжает читать газету. Она слышит, он бормочет «посмотрим». Она интерпретирует реакцию отца. Как всегда, ему на меня наплевать, газета ему важнее. Мы увидим еще, откуда взялась эта убежденность. Она ощущает гнев, внутреннее состояние, и это результат ее интерпретации. И она действует. Запирается в своей комнате и дуется весь вечер. Ее поведение – результат ее переживаний и их интерпретации. Даже если мы не отдаем себе в этом отчета, источником нашего гнева являются наши мысли. Ситуация служит спусковым крючком, но не причиной. Любому действию или поведению всегда предшествует некое внутреннее переживание, порой очень короткое, которому, в свою очередь, предшествует некая интерпретация ситуации. Я спросила Софи, как бы она могла объяснить поведение отца по-другому. Она видит отца, лежащего на диване с газетой, и интерпретирует иначе. Он отдыхает. Это неподходящий момент. Она ощущает спокойствие. Она действует. Решает, что можно подождать до ужина и задать вопрос в более подходящий момент. Попробовать интерпретировать неприятную ситуацию по-другому. В похожей ситуации вы можете предложить, однако не навязывать вашему подростку иные интерпретации. Это и есть НЛП, рефрейминг смысла, придать ситуации иную окраску, найти иное объяснение. Этот метод позволяет избежать конфликтов и укрепить самооценку. Вопросы, помогающие пересмотреть восприятие ситуации. Бывают ли аналогичные ситуации, когда все идет по-другому? Могло ли так случиться, что ты не заметил целого ряда деталей? Вопросы, помогающие пересмотреть интерпретацию ситуации. Почему одно X доказывает другое Y? Например, в случае Софи. Почему то, что отец продолжает читать газету, свидетельствует о том, что он не интересуется дочерью? А может ли это означать нечто совсем другое? Могут ли у этого быть совершенно иные причины? Может ли это вызвать совершенно иные последствия? Вопросы, помогающие пересмотреть эмоциональные реакции, внутреннее состояние. Что ты хотел бы почувствовать вместо того, что почувствовал? Что бы произошло, если бы твоя реакция была другой? Бывало ли, что твои переживания были другими в аналогичной ситуации? Что может повлиять на твои переживания, изменить их? Есть ли некие преимущества в том, чтобы испытывать именно то, что ты испытываешь? Вопросы, помогающие изменить поведение. Что ты хотел бы сделать вместо того, что сделал? Что ты хотел бы получить в результате? Что тебе мешает вести себя по-другому? Что произошло бы, если бы ты не делал или не говорил то-то и то-то? Какое у тебя, по твоему мнению, благое намерение? Ощущаешь ли ты, что часть тебя совсем не хочет изменить свое поведение? Конечно, подобные методы годятся и для родителей, которые тоже могут начать по-другому интерпретировать некоторые события, случившиеся с ними и их детьми. Мама Морриса, 15 лет, жаловалась, что ее сын ленив, ничем не интересуется, часто опаздывает в школу и на уроках витает в облаках. После одного из семинаров по самооценке она решила отправить сына на курс психотерапии, чтобы проработать его школьные трудности. Моррис нерадивый, но умный, и мне он понравился. Он не пропускал сеансы, причем приходил всегда вовремя. Выяснилось, что еще в первом классе мальчик регулярно подвергался издевательствам со стороны учительницы. Она затаила обиду на его родителей, которые купили тот самый дом, который она давно себе присмотрела. Именно из-за той учительницы Моррис возненавидел школу и почувствовал себя жертвой. Родители Морриса по разным причинам часто переезжали. В период с первого по последний классы мальчик сменил 12 школ. В последний класс он пошел в пригороде Парижа и там, будучи жертвой, моментально подвергся преследованиям со стороны группы подростков, занимавшихся вымогательствами. В некоторые дни, как признался мне Моррис, он охотно бы умер, только бы не ходить в школу. Я спросила, почему он никогда не рассказывал об этом родителям, а он ответил, что они не слушали его. В семье было много проблем. Сегодня его мама изменилась, она старается выслушивать сына, с ним связаны все ее надежды, и она искренне хочет ему помочь. Когда они вместе приходят ко мне на прием, я спрашиваю по желанию Морриса про его отношение к школе, которая раньше была для него местом унижения, а не местом учебы. Я хвалю мальчика за его стойкость и стремление изменить ситуацию. Я спрашиваю себя, как ему удавалось продолжать ходить в школу, когда он знал, что банда мальчишек ждала его там, чтобы издеваться. Я считаю, что он поразительно смелый, упорный и умный. Опоздания были способом избежать встречи с мучителями, а блуждания в мечтах во время уроков помогали не думать о хулиганах, которые поджидали его по дороге домой. Мать осознала все несправедливости, пережитые Моррисом, и теперь понимает его лучше. Она поддерживает его и помогает ему реализовать его планы. Моррис собирается найти предприятие или учебное заведение, чтобы продолжить учебу и стать электриком. Он планирует со всей ответственностью свое будущее. Он горд своим проектом и счастлив. Его самооценка повысилась. Когда я его спрашиваю, чем ему помогли наши сеансы, он отвечает в шутку: «Не перегрызать электрические кабели». Да здравствует будущий электрик. Сегодня у него получается все, что он задумал, а его мама гордится им и не устает ему об этом говорить. Случай Морриса показывает, что, взглянув на вещи с другой стороны, можно интерпретировать события иначе и получить совсем другие результаты. Делая выводы из истории Морриса, следует подчеркнуть, что его мать называла проблемой то, что на самом деле было ее решением. Моррис нашел свой способ избежать издевательств и выжить в невыносимой ситуации. Этот пример показывает, что ребенок должен чувствовать себя под защитой родителей, чтобы рассказать правду о том, что происходит в школе и что он по этому поводу чувствует. Моррису было нужно рассказать родителям о том, что он стал жертвой несправедливости, но он вместо этого научился отключать эмоции и игнорировать нужды. Поэтому, став старше, он так и не научился их распознавать и просить о помощи. Естественно, подобное отношение к себе пагубно влияет на самооценку. Оно укрепляет уверенность ребенка в отсутствии у него значимости. Он думает, что никому не интересен. Если вы видите, что у вашего ребенка трудности, Внимательно его выслушайте. Постарайтесь узнать, что происходит на самом деле. Только так вы сможете предложить ему рефрейминг смысла или помочь самому по-другому интерпретировать ситуацию, что порой уже может оказаться вполне эффективным решением. Когда подросток выступает против взрослых, которые засыпают его упреками, постарайтесь помочь ему поддержать его силы и найти истинные причины и побудительные мотивы его поведения. Вы можете предложить ему направить энергию на то, чтобы доказать, что он умен, способен преуспеть, вместо того, чтобы тратить силы на бунт. И он имеет право выбрать свою судьбу, не ту, что вы ему предлагаете. Чувство вины мешает брать на себя ответственность. Чувство вины не меняет ничего в ситуации и не позволяет нам идти вперед. Многие родители начинают чувствовать себя виноватыми, когда у их подростков возникают проблемы в школе или с поведением. Они спрашивают, что они сделали не так. Также многие родители стараются изо всех сил, но мы все несовершенны. Если это ваш случай, спросите себя, не связано ли ваше чувство вины с отношениями с вашими собственными родителями. Кто-то говорил вам, что у вас ничего не получается? Кто думал, что вы не способны ни на что хорошее? Когда мы ошибаемся или когда у нас что-то не получается, мы можем упрекать и критиковать себя. Или мы можем использовать ошибки для того, чтобы не повторять их в будущем, для развития. Давайте использовать ошибки для того, чтобы меняться, чтобы разрабатывать новые стратегии. Чувство вины уходит с трудом и играет важную роль в борьбе за власть в семье. Возможно, в детстве вы слышали такие выражения, как «я всем пожертвовала для тебя», «я не разводилась из-за детей», «из-за тебя я болею», «ты утомляешь мамочку». Это настоящий эмоциональный шантаж, ложащийся тяжким грузом на плечи ребенка, который чувствует себя виноватым и не смеет возражать родителю-жертве. Прекратите чувствовать себя виноватыми и не пытайтесь навязать эту роль своему ребенку. Иногда ребенок может ощущать себя виноватым за сам факт своего существования, когда он узнает, что не был желанным, что он стал несчастьем, которое нарушило все планы его матери. «Если бы ты не родился, я бы сделала карьеру». Ребенок думает, что стал причиной материнских бед. «Ты родился слишком рано». Он чувствует, что живет не по праву. Так как же перестать ощущать экзистенциальную вину? Конечно, ребенок не должен чувствовать себя виноватым. Он не сам организовал собственное зачатие, и выбор его родителей не касается его никоим образом. Когда родители говорят такое, трудно не испытывать гнев. Однако гнев обычно не просто запрещен, часто ставятся под сомнение и его причины, и ребенок начинает испытывать вину. Накапливающаяся вина в результате проявляется в виде агрессии, которую мы выплескиваем на первого встречного или на себя самих. Если же присмотреться к ней повнимательнее, то можно спросить себя, а с чем она связана? Или с кем? Адекватное проявление гнева освобождает и дает облегчение. Оно позволяет восстановить естественное отношение любви между родителями и детьми и способствует укреплению самооценки и тех, и других. Каждый из них чувствует себя услышанным и понятым, ощущает, что его принимают тем, кем он есть на самом деле. Изживание чувства вины ведет к принятию на себя ответственности, к тому, чтобы взять свою судьбу в свои руки, сказать себе «я живу, и моя жизнь принадлежит мне», и начать уважать себя.